Одесса в вихре революции. Из домашней школы дети перешли в гимназию. Твой старший брат Николай с самого начала учился блестяще, а тебе же учение давалось с большим трудом. Из класса в класс ты переходил не столько собственными усилиями, сколько за счет репутации старшего брата. Ты не умела организовать своих домашних занятий, проводил над уроками много времени и все равно не успевал их выучить. Вскоре обнаружилось, что у тебя слабое зрение. Мать повезла тебя в Харьков к известному профессору по глазным болезням, и тебе прописали очки. Видеть ты стал лучше, но на успеваемости это не отразилось. Учиться тебе было трудно. Ты слишком отличался от других детей по внутреннему складу. Жил в своем особом мире. И не только к обыденной жизни, но и к обычной учебе приспосабливался с трудом. От гимназии пришлось отказаться, и ты поступил в реальное училище. К 14 годам ты физически окреп, сравнялся по росту со сверстниками, стал еще веселее и много занимался спортом, научился грести, ездил на велосипеде, играл в теннис, плавал. Первая мировая война застает вас и сестер Гиппиус на даче под Петербургом. Вы должны срочно вернуться в Одессу. Страну охватил небывалый патриотический подъем. Твоему брату не терпится поступить в армию, но он слишком молод и лишь 2 года спустя уйдет добровольцем. Софья Александровна становится мировой судьей, что тогда для женщин было редкостью. Она погружается в социальную работу среди одесской бедноты. Во время гражданской войны это спасет ей жизнь. Когда в 1919 году Белая армия покинула Одессу, а Андрей Николаевич был в Новороссийске, она была арестована красными и освободили ее только благодаря ходатайству одесского еврея, которого Софья Александровна в свое время вызволила из тюрьмы. Арест матери потряс семью и особенно тебя. Именно тогда ты стал искать утешение в церкви. Однако твоя первая сознательная встреча с ней оказалась неудачной. Ты пошел к обедне в храм женского монастыря, но не знал, как следует вести себя на службе, и стал среди молящихся, держа руки за спиной. Монахиня сделала тебе резкое замечание. При твоей восприимчивости этого было достаточно, чтобы надолго отвратить от церковной жизни. Летом 1919 года Одесса снова переходит к белым. Твой брат на фронте, под началом генерала Врангеля, и тебе тоже хочется принять участие в общем деле. Ты поступаешь юнгой в коммерческий флот. Когда ты попадаешь на пароход, в кубрике тебя сразу узнают матросы. «Да это Димка, он с нами в порту нырял». Затем город в очередной раз попадает в руки красных, и начинается террор. Достаточно вспомнить, как описывает этот кошмар Бунин в «Окаянных днях». Аресты, расстрелы, погромы, голод. Город полностью отрезан от России, где свирепствует гражданская война. Семья Клепининых сперва уезжает в Константинополь, затем возвращается в Севастополь. А когда весь юг России оказывается в руках большевиков, в ноябре 1920 года снова эвакуируются в турецкую столицу. Большинство эмигрантов не подозревает, что в Россию они больше не вернутся.